Документы. Правила применения силы, ППС, для объединенных оперативных групп, операция «Бесшумное милосердие». Данные правила не ограничивают вашего права предпринимать соответствующие действия для защиты себя и своего подразделения. Общие правила ведения боевых действий. Первое. Данные правила имеют преимущественную силу перед всеми другими инструкциями, касающимися применения оружия. Второе. Я всегда имею право защищать себя, своих товарищей, морских пехотинцев, моряков и солдат, служащих тылового обеспечения, а также колонистов, непосредственно помогающих США. Третье. Я осведомлен о наличии неизвестных лиц в районе операции. В подземных зонах присутствуют колонисты из разных стран. Я не буду использовать силу для захвата их собственности с целью выполнения задания. Четвертое. К нечеловеческим формам сила может применяться без провокации с их стороны. Я буду определять цели самостоятельно. Пятое. Оружие будет применяться для выполнения задачи. Шестое. Огонь будет вестись прицельно. Оружие будет переводиться в автоматический режим только при необходимости. Седьмое. Будут предприниматься меры, чтобы избежать мер среди гражданского населения. Восьмое. Мои действия должны быть быстрыми, осознанными, точными и ни в коем случае не определяться жаждой мести. Девятое. Я не причиню вреда колонистам подземных зон, не буду их задерживать или вмешиваться в их жизнь. Десятое. Я осведомлен о присутствии китайских колонистов в подземных зонах.